Глава 10. Ехали молча под музыку какой-то радиостанции, которая сейчас меня злила своими глупыми песенками о любви. Мне не скоро светит окунуться в нее вновь. Да и была ли любовь у нас с Марком? Наверное, нет, раз я оказалась с Маратом в одной постели. Мерный гул мощного двигателя и музыка убаюкали меня. Бессонная ночь дала о себе знать, и я задремала. Очнулась, когда авто уже стояло на месте, и по моей шее кто-то нагло водил носом. Легкий поцелуй в тонкую венку вызвал мурашки и заставил меня проснуться окончательно. «Марат!» — попыталась я увернуться от него и надавила на его грудь руками, желая увеличить расстояние. «Этот тип пользуется моим спящим телом уже второй раз. Подлец просто!» «Ты уверена, что хочешь все забыть?» «Абсолютно все!» Легко преодолел он мое сопротивление. Поцелуй перешел на губы, которые он просто ел, а не целовал. Мужская лапа сжала ягодицу. Еле смогла оторвать его от себя. За окном я увидела бабушек на лавочке у подъезда Любы, которые с нескрываемым интересом наблюдали за нами. «У Любы? И что мы тут делаем?» Ничего не поняла. «Да, уверена». «А сможешь?» Заломив бровь, поинтересовался он. «Смогу», рявкнула я и снова надавила на его грудь. «Уползи от меня». «Посмотрим». Как-то хитро усмехнулся он и, наконец, вернулся на свое место, прожигая меня глазами. Обычно, когда у Марата такой взгляд, то он точно что-то задумал, просто 100%. Понять бы, что. Ведь застанет врасплох, как обычно. «Почему мы здесь оказались?» — спросила я. «Ты ведь тут жила последнее время. Иди, отоспись. Ты всю дорогу носом клевала, как ты собралась работать». «Как это отоспись?» — оторопела, переспросила я. «А как же рабочий день? Я же не могу прийти завтра, как ни в чем не бывало, и заявить, дорогая Инесса, всю ночь оголтела, трахалась, так что потом проспала все к чертям и не понимала, какой за окном идет год, и мне нужен был выходной. Так что сорян». На последних словах сделала довольно глупое выражение лица и развела руками. Марат засмеялся на весь салон. «Ангел, по тебе театральное плачет». «А я по нему нет». «Так как с работой-то поступим?» «Я договорюсь. Тебе дадут отгул. Скажу Инессе сам». «А вот этого не надо», — всполошилась я. «Она и без того уверена, что мы с тобой спим». Марат посмотрел на меня долгим взглядом. «Не хочу тебя расстраивать, но вообще-то мы действительно спим». «Да ну тебя!» — шикнула на него. «Я говорю про те дни, когда мы еще нет, а она думала, что да, и вообще... Ну, ты понял меня, я надеюсь». «Конечно, понял», — кивнул головой Марат. «Но это было непросто. Ты такая странная, Ангелина». Он ласково заправил мне за ухо выбившуюся прядь волос. Это был комплимент или наоборот? Я растерянно смотрела на бабушек за окном, которые теперь шушукались и ждали продолжения нашего эротического шоу. Тьфу, мля, лучше бы не смотрела. Стало еще более стыдно. «Ладно, отмаши меня тоже», — согласилась я. «Во-первых, мне надоело тут с тобой сидеть, и я уже хочу уйти. Во-вторых, без тебя этот вопрос я не решу. Инесса, когда узнает, что я так внезапно взяла отгул, выдерет красными когтями мою печень. И в-третьих, это ты виноват, что теперь я хочу спать и не могу работать». «Конечно, я», — улыбнулся он одной из своих самых соблазнительных улыбок. «И ведь соблазняет, черт бы побрал его». Мне тоже захотелось открыть широко рот и начать ему улыбаться. Вот прямо еле удержалась. «Ведь это я тебе и трахал всю ночь». Последняя фраза очень встряхнула. Я резко вспомнила, что он гад тот еще. Посмотрела на него, как на врага народа, задрав подбородок вверх. «Вот и гордись этим в своей Америке», — сказала я, улыбнувшись ему, как истинная змея. «Больше случая не представится. Чикай американских телочек». «Ангелина!» — покачал он головой со смехом. «Твои выражения порой просто мегаэпичны». Я не ответила. Нажала на ручку двери и уже высунула ногу из машины. Марат ухватил меня за руку. Пришлось снова взглянуть на него, чтобы я могла понять, чего этот козел опять хочет от меня. Шли секунды. Он смотрит на меня, а я смотрю на него. А нога из машины так и торчит. Одна. И ей, между прочим, холодно. «А вот насчет больше не представиться, я бы на твоем месте не зарекался». Что он имеет в виду? Словно это от меня никак не зависит. Я просто больше не встану с ним встречаться, и очень маловероятно, что окажусь с ним еще раз в одном помещении, тем более наедине, и такого не повторится снова. «И откуда ты такой самонадеянный взялся?» покачала я головой. «Пришлю тебе, Марат Ильдарович, в Штаты бандеролью губозакаточную машинку. Она тебе крайне необходима». Взгляд Марата стал злым. «За дело. Ну, наконец-то. Так-то тебе». «Руку мне можно мою забрать?» — спросила я. «Без нее трудно будет уйти». Молча он разжал пальцы и провожал меня взглядом, пока я выходила из машины и шла к входу в подъезд. «Доброе утро!» — поздоровались бабушки Божьи одуваны, словно только что не пытались разглядеть через стекло, не засунул ли Марат свой язык в мой рот. «Доброе утро!» — ответила я сухо и зашла в подъезд. «Вот еще проститутка, а!» — услышала я голос из-за двери. «Вот старые кошелки! Хоть бы подождали, пока я уйду дальше! Послушать, что ли, что еще они о нас думают?» Остановилась на месте. «Восемь утра, а она сонная домой от мужика идет!» Продолжил тот же голос. «Ну ладно тебе, Фая!» Одернула ее вторая. «Вот она, защита подоспела», подумала я, но тут подружка Фаи добавила. «Мужик-то хорош, машина дорогая явно. Я б сама такому дала, была б молода». «О, да, жеребец тот еще», подтвердила Фая, и они обе засмеялись. Я тоже поспешила подняться в квартиру, да весь смехом. «Вот так бабушки, старые бесстыдницы». До самого четвертого этажа так и не могла перестать смеяться. А бабули-то Марата оценили. Жеребец, верно сказано. Хотя я окрестила его уже другим животным. Козлом. Достала ключи из сумки. Запасной комплект, который мне дала Люба, чтобы я могла заходить домой и уходить без нее. Хорошо, что не успела ей их вернуть. Сейчас бы от безысходности поехала на работу к подруге через полгорода. Зашла в квартиру и, пока разувалась, набрала номер Любови. «Привет!» — сказала я, когда она приняла вызов. «Привет! Ты чего так рано звонишь?» — затараторила она. «Я на работе. Что-то срочное?» «Люб, я к тебе пока вернулась, ладно?» — спросила я. На том конце провода повисло молчание. «Неужели против?» — затаило дыхание в ожидании ответа. «Понятно!» — отозвалась подруга. Видимо, она поняла, что со мной снова приключилась очередная суперистория. «Хорошо. А ты не на работе разве?» «Нет», — ответила я ей. «Отгул образовался». «Прогул, если быть точнее». Но Марат обещал прикрыть мою сонную попу перед Инессой. Представляю, как она будет завтра смотреть на меня после протекции самого генерального. Да уж, тот и тупой прозреет, что между мной и Маратом что-то есть. «Ладно, вечером все расскажешь», — торопливо сказала Люба в трубку. «С тебя ужин. Пока». «Что ж, вполне справедливо». Она повесила трубку. Я положила телефон на тумбочку в коридоре, помыла руки и пошла проводить инвентаризацию холодильника на предмет присутствия в нем продуктов для ужина. Тяжело вздохнула. У нее здесь капуста, картошка, лук и по мелочи, масло, майонез и прочее. С такого рациона и раскабанить недолго. Впрочем, Люба совсем не так пеклась о своей фигуре, как я, и жила одна, а потом и ела все, что хотелось. Парень у нее очень странный, жить вместе не хочет, то пропадает, то появляется. За пару лет, что они вроде как вместе. Я его видела-то раза три всего. Лучше закажу роллов на ужин. Вернулась в коридор за телефоном, чтобы оформить заказ на вечер. И чуть не выронила его. Потому что тот внезапно завибрировал. На дисплее высветилось СМС от незнакомого мне номера. Развернула и вчиталась в текст. «Ангел, живи. Инесса не будет тебя убивать. Я договорился. Отдыхай. Кстати, тебя завтра ждет сюрприз». Надеюсь, столь же приятный, как и для меня. Марат, ну кто же еще? Кто бы сомневался, что он будет мне писать? Только не я. Спасибо, ответила я и отправила. Потом добавила вдогонку. Что за сюрприз? Что ты задумал, Марат? Оформила заказ и получила ответ от него. Какая хитрая. Все ей расскажи. Узнаешь завтра. Хочу увидеть твое лицо в тот момент, когда тебе понравится мой сюрприз. Больше ничего не ответила, закинув подальше телефон. Я догадываюсь, что он задумал вернуть меня на свой этаж. Ей сказать ничего в ответ не смогу, уволиться тоже, платить неустойку мне нечем. Но лучше бы ошибалась. Даже если Марату осталось тут быть совсем недолго, эти дни бок о бок все равно станут для меня большим испытанием. К тому же это я ему сказала, что легко его забуду. На самом деле я совсем в этом не уверена. А общение только добавит ненужных воспоминаний. Ведь Марат точно не станет соблюдать субординацию. Для того, чтобы развлекаться и играться мной, он меня и хочет вернуть к себе поближе. Ему лишь бы поиздеваться надо мной и поглумиться. Сволочь бородатая. Принесла его ко мне нелегкая. Наполнила ванну с пеной и залегла на добрый час. После вчерашних приключений тело ломило, а вода немного успокоила. Как я могла пойти на это? Не понимаю. Я ведь всегда презирала тех, кто изменяет парням, мужьям, и была уверена, что я никогда так не сделаю. Но, верно говорят, не стоит зарекаться. Теперь я и есть та самая изменщица, которых порицала раньше. И что с этим всем делать, я просто не знаю. Наверное, мне потребуется какое-то время, чтобы мозги встали на место, и оба мужчины убрались из моей жизни. Что-то мне подсказывает, что так быстро это не случится. Марат как будто не собирается сдаваться и отказываться от понравившейся куклы, да и Марк, вероятно, меня еще пока не оставит, даже после известия об измене. Знаю я его. Бывший жених как минимум захочет поговорить со мной об этом и призвать к ответу. И я с тревогой ждала этого разговора, потому что он абсолютно точно не будет приятным. Долго в ожидании тревожиться мне не пришлось. После обеда раздался звонок в дверь. Отставила турку с кофе в сторону и пошла к двери. Глянула в глазок и вздохнула. Марк, видимо, проснулся, увидел записку и примчался. Открыла дверь и молча смотрела на него. Мне добавить нечего. А вот выслушать, скорее всего, кое-что придется. «Можно войти?» — негромко спросил он. «Нам нужно поговорить. Не в подъезде же, на радость соседям». Не стала его прогонять. Гнетущее чувство вины не позволило бы после всего, что я натворила, просто захлопнуть дверь перед его носом. Раз уж я наломала дров, то теперь придется выслушать бывшего жениха. Я отошла вглубь коридора, пропуская его в квартиру. Марк зашел и прикрыл за собой дверь. «Это что?» — протянул он мне мою записку. Вид у него был не лучший. И не столько из-за явного похмелья, сколько из-за переживаний. Боже, как мне его жаль. И себя тоже. Но я уже ничего не могу для нас сделать. «Как ты сюда доехал? Ты же утром встать не мог», — задала я вопрос не по теме. «Да, я рассталась с Марком, но мне не все равно на него. Я переживаю и не хочу, чтобы в подобном состоянии он разбился на машине, да еще и из-за меня». «Меня довезли, если ты об этом», — ответил мне Марк. «Я не был за рулем. Не съезжай с темы, Ангелина. Что это все означает, черт возьми?» «Марк», — голос сел от волнения, — «я понимаю, что это некрасиво, и тебе было больно читать, но все, что я хотела сказать, написано в записке, и больше мне добавить нечего. Прости». «Больно?» — повысил он тон. «Да ты меня просто растоптала! С дерьмом смешала меня! Я тебе так верил, бегал за тобой. А ты мне в это время изменяла?» «Это недавно случилось», — пролепетала я, словно это как-то могло меня оправдать. «То есть это правда?» — спросил он так, словно надеялся, что я скажу, что пошутила. «Я думал, ты это написала про измену, чтобы я, наконец, прекратил унижаться и бегать за той, которой это не нужно». По щекам побежали слезы. Никогда еще я не ощущала себя настолько подлой и мерзкой дрянью, полнейшим ничтожеством. Никогда еще не испытывала такого стыда. «Что ты наделал со всеми нами, Марат?» «Это не отмазка, Лин?» — спросил он с такой надеждой, что я просто стала давиться рыданиями. В глазах Марка словно тоже заблестели слезы. Он не мог поверить, не мог принять, что я так безбожно его предала. «Нет», — еле выдавила я из себя, пытаясь перебороть рыдания. «Это правда. И я не хочу тебе врать. Ты достоин лучшего, не меня». Надежда в голубых глазах Марка скончалась в агонии. И они стали просто злыми. «Понятно», — поджал он губы. «Я думал, ты особенная, святая, принципиальная такая. Меня динамило столько, а я бегал за тобой, как собачонок. Ты оказалась такой же, как и все эти девки в клубах». «Марк, пожалуйста, не надо так говорить», — покачала я головой. «Мне тоже это все больно». Неожиданно разгневанный мужчина прижал меня к стене и заглянул в мои глаза. Я даже испугалась. Он меня сейчас бить будет за измену. «Зачем ты это сделала? Скажи мне, чего тебе не хватало? Я же все, ну просто все для тебя, а ты зачем?» «Я не могу объяснить», — честно ответила я и попыталась убрать от себя руки, которые силой сжимали мое тело. «Ты пугаешь меня, Марк, отпусти!» Мужские руки разжались, но далеко я уйти не смогла. Сзади меня подпирала дверь в зал. «Что, просто оказалась слаба напередок?» — спросил он. Такого поведения от Марка не ожидала. Он может быть агрессивным и оскорблять. Это стало для меня открытием. Впрочем, я сильно ранила его и разбудила внутреннего зверя. Может быть, этот зверь существует в каждом мужчине? «Марк, я виновата перед тобой», — заговорила я через паузу, проглотив обиду. «Но ты никакого права не имеешь меня оскорблять». «Кто он?» — проигнорировал он меня. «Ты его не знаешь», — ответила я. С самого начала я понимала, что Марк придет требовать ответ за содеянное, и что я ни в коем случае не признаюсь ему в порочной связи с его собственным братом. Пусть не знает. Крепче будет спать. Я не хочу разжигать между ними войну. Осталось только Марату то же самое внушить, потому что он совершенно не скрывает влечения ко мне и может меня крепко подставить. «Уверена?» — спросил Марк. «Да», — кивнула утвердительно головой. «Дай мне номер, я ему ебло набью». Вот чего я боялась. Драк и выяснение отношений между Марком и Маратом. Я просто обязана этого не допустить. «Не трогай его, Марк», — сложила я руки на груди. «Я тебе ответила на твои вопросы. Забудь обо мне». «Так вышло. Что я могу поделать?» «Когда это случилось?» — продолжал он задавать вопросы, словно мазохист. «Ведь ему больно слушать ответы на них, а мне неприятно их озвучивать». «Хватит меня пытать, Марк!» — вспыхнула я. «Я больше ничем не обязана тебе! Мы расстались. Избавь меня, пожалуйста, от подобных допросов». «Значит, ты выбрала его?» — горько усмехнулся Марк. «С чего такие выводы?» — оторопела я. «Но раз покрываешь его, не хочешь давать номер, переживаешь за своего драгоценного любовничка?» «Я просто не хочу мордобоя», — устало ответила я. «Ты все узнал, что хотел?» Последней фразой я попросила его на выход. «Мне тоже тяжело это обсуждать. Хватит с меня». Я все ему сказала. «Толку ходить теперь по кругу боли?» Он больше ничего не произнес. Бросил на меня прощальный взгляд, полный боли, осуждения, разочарования, и вышел за дверь. Меня опять накрыло прямо в коридоре. Я спустилась по двери вниз, села на пол, закрыла ладонями лицо и разрыдалась. Почему-то мне всегда казалось, что тому, кто предал, намного легче это переносить, чем тому, кого он ранил. Я ошиблась. Больно одинаково. Это лезвие с двух сторон. Ранишь и его, и себя. Очнулась только, когда ключ повернулся в замке, и дверь пихнула меня в спину. Приехала Люба. Мне пришлось собраться и встать с пола, пропуская в квартиру подругу. «О, привет!» — окинула меня взглядом девушка. «Ты что, на полу сидела?» «Да», — хлюпнула носом. Я уже плакала почти час и никак не могла найти утешения и прощения себе. «Понятно», — вздохнула подруга, ставя пакеты с продуктами на пол. «Идем!» — она повела меня в ванную и открыла воду. «Ну-ка!» — подтолкнула меня ближе к раковине. «Умывайся, приходи в себя и пойдем лечить твои раны». «Чем?» — спросила я первое, что пришло в голову, вытирая с глаз смазанную слезами тушь. «Вином и кальяном», — ответила Люба. «Кальяном?» — немного ожила я. «Курить не курю, но кальян — моя маленькая слабость и то, что приносит умиротворение. Сегодня он был бы как нельзя, кстати», — улыбнулась сама себе. «Люба — чудесная подруга. Она всегда выслушает, даст совет и знает, как утешить». Впрочем, когда ее Димка снова начинает чудить, мы меняемся ролями, и домашним психотерапевтом уже становлюсь я. Но пока снова выпала очередь Любови. Промокнула лицо полотенцем, и мы вместе отправились на кухню. Я помогла подруге донести пакеты и разобрать их. «Что, на ужин?» — спросила она. «Или ты рыдала весь день и ничего не приготовила в итоге?» «Роллы заказала», — ответила я, опять предаваясь унынию на кухонном колченогом стуле. Когда дела кончились, и я стала ждать Любу. «Привезут к себе». «Через 20 минут», — глянула она на настенные часы. «Как раз успею сварить макароны и сосиски на работу». Она рассказывала, как прошел ее день, и поставила кастрюльку с водой на газ. Потом засыпала в кипяток макароны, на соседнюю конфорку поставила вариться связку сосисок. Потом достала из холодильника купленную бутылку вина, на какую ей хватило денег, и откупорила. Налила в бокалы, и один из них придвинула мне. «На, тяпни», — сказала Люба. «А то по-трезвому не расскажешь ничего. А тебе надо бы душу облегчить». Я послушно отпила несколько глотков. Она права. Я бы не смогла ничего рассказать. Я даже не знаю, с чего начать. Но также я согласна с подругой, что ей носить в себе тяжело. Я могу ей доверять, а она может меня поддержать. Так почему бы не открыться? Роллы привезли ровно в 7. Мы открыли коробочки и довольно уныло поели. Аппетита особенного у меня не было, а мой грустный вид, видимо, не прибавлял аппетита и Любе. Вскоре она отложила в сторону палочки и снова сказала. «Еще пей. Я пока угли поставлю греться». Я отпила еще. После всего нескольких роллов и часа слез сил было мало, и голову начало туманить. Очень скоро рядом со мной оказался готовый кальян. Люба стала его раскуривать, не сводя с меня внимательных глаз. «Так что случилось? Рассказывай по порядку», — сказала она мне, выпуская к потолку клубы сизого дыма. «Я опять поживу у тебя», — пожала я плечами. «Можно? Как же я не люблю у кого-то что-то просить. Но у меня нет выхода. До конца аренды моей квартиры осталось 2 недели. Жильцов я еще в прошлое расставание с Марком предупредила, что им, к большому сожалению, придется освободить площадь и обещала вернуть половину стоимости. Но эти 2 недели мне тоже надо где-то жить. Завтра должна прийти первая зарплата. Точнее, часть ее. Но почти 70% от нее мне придется отдать банку за ипотеку». «Можно?» — кивнула она. «Договаривались ведь до конца месяца». «Ну да», — подтвердила я. «С жильцами уже договорилась, так что осталось дождаться, когда они съедут». «Хорошо, что тебе есть куда вернуться», — заметила Люба, передавая мне трубку кальяна. «Своя квартира несъемная». «Точно», — грустно улыбнулась я. «Хотя по деньгам вышло бы так же. Сейчас с долгами мне своя дороже обходится». «Ну, это ты сама виновата, милая моя», — откинулась на спинку стула подруга. «Жить нужно посредством. Вот ты где обедаешь на работе?» «В кафе местном», — ответила я. «А можно брать с собой гречку с курицей и экономить? Тогда и на платежи по ипотеке бы хватало». Вздохнула. «Да, Люба снова права. Я трачу много, а теперь непозволительно много для своего положения. Хотя мне стоит лишь выровнять просроченные платежи, и жизнь заиграет новыми красками. Зарплата в нашей организации хорошая. Просто долги пока что меня душат. Ну да, я создала их сама неправильным распределением бюджета. Стоит об этом задуматься серьезно, потому что на обед у меня теперь действительно денег нет». «А можно я у тебя сосиску возьму одну? И макарон на обед». «Вот это другой разговор», — похвалила меня подруга. «Возьми, но только в следующий раз на продукты скидываемся. Я не миллионер». «Да, конечно», — закивала я. «Завтра у меня зарплата, и я выделю часть на продукты». «Вот и отлично. С этим разобрались». Снова взяла трубку кальяна Люба и затянулась, выпустив ароматный дым. «А теперь рассказывай, чего рыдала? И почему ушла от Марка опять?» «Ну, конечно. Это очевидно, что раз я снова вернулась сюда, то с Марком мы снова расстались». Вздохнула и все молчала в ответ. «Тяжело в таком признаться. Еще тяжелее, чем тогда, после нашей с Маратом командировки». «Поругались?» «Расстались. Теперь окончательно». «Может, помиритесь еще?» «Нет». Снова в кухне повисла неловкая пауза. «Он тебя обидел, Лин», — заглянула мне в глаза подруга, желая подтолкнуть к началу диалога. «Нет», — удрученно покачала я головой. «Наоборот, я его обидела». «Чем?» «Я ему изменила, Люб». Подняла глаза от своих колен и встретилась с внимательным взглядом Любы. Она немного помолчала, потом шумно выдохнула. «Вот дел натворила», — покачала она головой. «Дай угадаю. С Маратом?» «Да». Ошарашенно я смотрела на нее. «А как ты догадалась так быстро?» Я запаниковала. Руки похолодели. Неужели всем так заметно, что нас с бывшим начальником тянет друг к другу? Неужели всем так очевиден мой позор? «Несложно было догадаться», — ответила Люба. «Больше ни про кого ты в последнее время не рассказывала с таким жаром». «С жаром?» «Ну да», — ответила она. «Ты бы видела, как горят твои глаза, когда ты говоришь о нем». «Ты влюбилась, Ангелин?» «Ты что за чушь?» — возмутилась я. «Да, он мне нравится, но чтобы влюбиться...» «Нет, еще чего». «Ладно, пусть так», — не стала спорить Люба. «Можешь обманывать себя дальше. Но где вы успели это сделать? Вы ведь больше не ездили в командировку, а ты говорила, что тебя перевели совсем на другой этаж». «А вот это самое интересное», — сказала я и отпила вина из бокала. Марат приехал на юбилей бабушки Марка в субботу. «В смысле?» — не поняла сразу Любовь. «А нафига Марк пригласил Марата на юбилей своей бабушки?» «А если подумать еще, Люб?» — подняла я брови вверх. Она задумалась, затягиваясь трубкой кальяна, а потом аж выронила ее, когда осенила. Трубка с глухим стуком упала на столешницу. «Подожди, они родственники с Марком?» «Бери выше, они братья!» «Твою бабушку, а?» — протянула шокированная Люба. «Братья?» «Да». «Капец!» — продолжала удивляться подруга. «Ты переспала с братом своего жениха? Вот жестко-то!» Я почувствовала, как мои щеки загорелись от стыда. В душе снова заколыхалась горечь. «Да знаю я, что это плохо, но я уже все сделала». «Да», — ответила я. «Да уж», — Люба задумчиво подперла рукой подбородок. «И что дальше было?» «Ничего. Марк напился и спал в другой комнате. И проспал на работу. Мы поехали в город. Я оставила ему записку с объяснениями». «То есть ты призналась ему в измене?» Глаза Любови поползли на лоб. «Призналась», — вздохнула я. «Иначе бы он не отстал. Ты же помнишь, как Марк ходил за мной несколько дней назад?» «Помню, конечно». Я не хотела давать ложные надежды. Я пыталась сделать так, чтобы он больше не пытался быть со мной. «Вот тебя получилось», — с укором сказала Люба. «Шедеврально причем». «Люб», — попросила я, — «ну не пили меня». «Ладно, извини», — ответила подруга. «Тебе и так на душе кошки насрали. А я тут еще со своей моралью. Ты сама все знаешь, не маленькая. Прости». «Спасибо, что понимаешь», — тихо произнесла я. Этот разговор отнял последние силы. Про то, что Марат уезжает и позвал меня с собой, я умолчала. Не хотела, чтобы кто-то осуждал мое решение и начал сбивать меня с толку. Пусть Люба думает, что мы просто переспали с Маратом, и продолжения у нас нет. Собственно, для меня так оно и есть. «И что будешь делать дальше?» — спросила подруга. «Не знаю, Люб», — покачала я головой. «Не знаю. Жить? Что же еще? Врать мне надоело. Теперь я хотя бы свободна от вранья». Но разговор с подругой пережила. Теперь бы пережить завтра сюрприз Марата, который, судя по его веселому голосу, мне не понравится.